Глава 97. «У вас явная шизофрения», — без обиняков заявил прибывший в полночь на телефонный звонок пожилой лейтенант-полицейский. Юный напарник копа, проверивший залы и комнаты, согласился с подобным диагнозом. «Никому вы сейчас не нужны», — продолжал седой ветеран, еще раз взглянув на больного. «Выпейте лучше снотворного». «И давайте сюда игрушку, не ровен час выбьете ею собственные мозги. Когда оклемаетесь, заберете в участки». Эн послушался. Держась за бок и обильно потея, он пожаловался полицейскому на шныряющих пастухов. «Мне знакомы подобные случаи», — откровенно откликнулся коп. «Поверьте, не совсем уравновешенным особям, а вы, несомненно, к ним принадлежите, мерещится всякая дрянь. В городе суета, транспорт, давка на тротуарах. При таком движении вполне может показаться, кто-то пялится в спину». Энн поведал о том, что встречал их не только на улицах. Ветеран покачал головой. «Вполне возможно, вас пугают обыкновенные и ни в чем не повинные люди. Человеческий муравейник на работе или возле дома не способствует здоровой психике. Но за мной гонялись машины». Лейтенант переглянулся с сержантом. «Вы твердо в этом уверены?» «Я не знаю. Возможно. Мне кажется, они всегда за спиной», — забормотал счастливчик, внезапно устыдившись своего жалкого состояния и вспоминая скепсисе лиц до последнего времени его охранявших. «На наших проспектах настоящие стада из машин. Любую развалюху, которая рванула следом, можно принять за преследователя», — успокаивал Энн бывалый. «Советую. Не прячьтесь за стенами, как барсук в норе, а встряхнитесь. Загруженный мегаполис — одно. Там что угодно может пугать такого нервного субъекта. Другое дело — открытое до горизонта пространство. Что вы имеете в виду? Возьмите себя, наконец, в руки и проведите эксперимент. Утром сядьте за руль и отправьтесь по шоссе». Коп назвал автостраду. «Вас встретит самая прямая дорога, которую я только знаю. В это время она пустынна. Можете ехать медленно, можете дать по газам, суть не важна. Уверяю, сразу заметите, пасут вас друзья или нет». Уже выходя, коп добавил: «Что-то мне подсказывает, никто вами не интересуется. Повторюсь, я уже навидался подобного. Во всех случаях дело было в обыкновенном страхе. Чтобы от него раз и навсегда отвязаться, рискните. Выбирайтесь из дома. Ну а если окажетесь правы, если все-таки следят, если обнаружат себя, свяжитесь с нашим дежурным. И давайте договоримся. Вас не должны сбивать с толку неизбежные попутчики. Они-то не виноваты. Тем более, как вы понимаете, нам не очень нравятся ложные вызовы». Энн опять послушно кивнул. Недремлющее экранное око словно омут влекло к себе. Однако по дружескому совету наряда Энн решительно от него оторвался и, с робкой помощью логики, до утра пытался разобраться с фобией, доказывая: «Не привязывающихся автомобилей, не пытающихся проникнуть в его покои потусторонних ниндзя, разумеется, не существует. А вот в чем настоящая опасность, так это в псюхе, вот-вот готовой заговорить».